Наутро выехали из хутора. Почти под самой Кумылжинской сотню догнал нарочный. Петров вскрыл пакет, долго читал его, покачиваясь в седле, натужно, как тяжесть, держа в вытянутой руке лист бумаги. К нему подъехал Григорий. «Приказ?» «Ага. Чего пишут?» «Дела. Сотню велят сдать. Всех моих одногодков отзывают. Формируют в Казанке 28-й полк. Батарейцев тоже и пулеметчиков. А остальным куда ж? А вот тут прописано. В Орженовске поступить в распоряжение командира 22-го полка. Двигаться безотлагательно». «Ишь ты! Безотлагательно?» Казаки, оглядываясь, внимательно посматривали на Петра, ждали, что скажет. Приказ объявил Петров Кумылжинской. Решили передневать в станице, а на зорьке и другого дня трогаться в разные стороны. Петро, весь день искавший случай поговорить с братом, пришел к нему на квартиру. «Пойдем на плац». Григорий молча вышел за ворота. Их догнал было Митька Коршунов, но Петро холодно попросил его: «Уйди, Митрий, хочу с братом погутарить». «Это можно», — Митька, понимающе улыбнулся, отстал. Григорий, искоса наблюдавший за Петром, видел, что тот хочет говорить о чем-то серьезном. Отводя это разгаданное намерение, он заговорил с напускной оживленностью. «Чудно все-таки. Отъехали от дома 100 верст, а народ уж другой. Гутарят не так, как у нас, и постройки другого порядка. Видишь, вон ворот накрыт, тесовый крыш, как часовня. У нас таких нету. И вот, — он указал на ближний богатый курень, — завальник тоже обметан тесом, чтоб дерево не гнило, так что ли?» «Оставь, — Петро сморщился, — не об этом ты гутаришь. Погоди, давай встанем к плетню, люди глядят». «Ты об чем хочешь толковать?» — нетерпеливо, хмурясь, спросил Григорий. «Обо всем». Петро как-то виновато и вымученно улыбнулся, закусил углом рта пшеничный укс. «Время, Гришатка, такое, что, может, и не свидимся». Неосознанная враждебность к брату, ужалившая было Григория, внезапно исчезла, раздавленная жалко Петровой улыбкой и давнишним, с детства оставшимся обращением, «Гришатка». Петро ласково глядел на брата, все так же длительно и нехорошо улыбаясь. Движением губ он стер улыбку, огрубел лицом, сказал: «Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом проехались. Один в одну сторону, другой в другую, как под лемешем. Чёртова жизнь и время страшное. Один другого уж не угадывает. Вот ты, — круто перевел он разговор, — ты вот брат не родной, а я тебя не пойму, ей-богу. Чую, что ты уходишь как-то от меня. Правду говорю?» И сам себе ответил: «Правду. Мутишься ты. Боюсь, переметнешься ты к красным. Ты, Гришатка, доси себя не нашел». «А ты нашел?» — спросил Григорий, глядя, как за невидимой чертой хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат, и обожженными черными хлопьями несутся оттуда облака. «Нашел. Я на свою борозду попал. С нее меня не спихнешь. Я, Гришка, шататься, как ты, не буду». «Ха!» — обозленную выжил Григорий улыбку. «Не буду!» — Петро сердито потурсучил ус, часто замигал, будто ослепленный. «Меня к красным арканам не притянешь. Казачество против них, и я против. Суперечить не хочу, не буду. Да ведь как сказать? Незачем мне к ним, не по дороге». «Бросай этот разговор», — устало попросил Григорий. Он первый пошел к своей квартире, старательно печатая шаг, шевеля сутулым плечом. У ворот Петро, приотставая, спросил: «Ты скажи, я знать буду. Скажи, Гришка,